Запах мимозы. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. Он стоял у окна и смотрел на веселые огни вечернего города и думал о том, что сейчас зазвонит телефон. Сколько же лет не был Николай в этом городе? Он пытался вспомнить, когда был здесь последний раз, но его раздражал сладкий и приторный запах мимозы. Так уж повелось, всегда, когда он останавливался в гостинице, он сам покупал цветы, дарил букетик дежурной по этажу, а остальное расставлял в номере, во всю свободную посуду, какая там была. Просто он любил цветы. Его обычный жест по отношению к дежурной гарантировал ему спокойствие на весь срок пребывания, а букеты, расставленные в комнате для себя, радовали глаз и постоянно напоминали о том, что он на материке, что скоро это пройдет, что опять надо возвращаться на север, где у него были друзья, любимая работа, любимый сын и любимая женщина. Впрочем, любимая женщина у него была и в этом городе, но она была любимой в прошлом, и как он сейчас к ней относится, он еще не выяснил. Никаких других цветов в городе не было, и когда у первой встречной бабуси, торговавшей с рук, ему пришлось выбирать между тонкими непонятными ветками, которые еще не распустились, и охапкой пряных мимоз, он выбрал мимозы. Чем же они пахнут, черт возьми? Он закурил, выпил стакан минеральной, и ему захотелось чаю. Запах мимоз смешался с табачным дымом и стал еще крепче. Желание чая натолкнуло его на мысль о буфете. И тут он увидел, как к стоянке такси она хорошо просматривалась из окна третьего этажа гостиницы, была у самого подъезда. Подъехала машина с номером 1001. И Николай рассмеялся. У Николая в Магадане был приятель, и они вместе вывели формулу, согласно которой, если ты днем увидишь машину, и в номере ее первые две цифры будут повторены двумя последующими, то сегодня ты обязательно встретишься с друзьями. Они часто испытывали судьбу. Примета стала их игрой. Они к ней начали относиться вполне серьезно, потому что она сбывалась в 99 случаях из 100. И вдруг Николая осенило. Ерангой! Мимозы пахнут ерангой! И как я раньше не догадался! Конечно же, ерангой! Иначе б запах не был столь знакомым. Николаю стало легче. Он уже не думал о мимозах. Да и запах цветов стал вдруг почему-то не таким сильным. Да, а когда же я все-таки был последний раз в этом городе? И тут зазвонил телефон. Он поднял трубку, улыбнулся и первым сказал: «Здравствуй! Здравствуй, Николаюшка, здравствуй! Прилетел, сделал милость, осчастливил! Перестань, пожалуйста! Здравствуй, Ник! Я так рада! Я тоже! Я думала, сколько же ты не был в этом городе! Я тоже только что думал об этом. Не припомню, сколько. И я не припомню. Да и не мудрено, у меня память девичья. Знаем, знаем, какая девичья. Почему ничего не писал? Я бегала на почту, и все зря. Ты и так обо мне все знаешь, грустно сказал он. Но ты не представляешь, Ник, когда приходишь на почту, а в окне востребования тебе ничего нет. Это смотря зачем приходишь, сказал он, за письмом или за переводом. Она засмеялась. Нет, Ник, ты не меняешься, и мне кажется, ты заслуживаешь немного большего, чем одиночество. Я не одинок. Я не об этом, сказала она. Человек может быть страшно одиноким, даже если у него много друзей и достаточно непривередливых баб. Ты уж прости. А ты не злись. Я не злюсь. Я знаю, ты никогда не был праведником. Ты мне выговариваешь, как жена. Нет, я твой друг, и я тебя люблю, всегда любила. Это больше, поверь, чем жена. Хотя я и знаю о твоих похождениях. Какие уж там. Перестань, терпеть не могу, когда врут и оправдываются. Ладно, вздохнул он, только не надо о том, почему мы не вместе. Тогда говори о погоде, это всегда выручает, засмеялась она. «У вас хорошая весна», — начал он, «а у меня в номере пахнет ярангой». «Мимозами?» — удивилась она. «Конечно! Откуда знаешь?» «В яранге Кергинто всегда пахло мимозами», — просто сказала она. «Знаешь», — сказал он, «мы никогда не смогли бы быть вместе. У нас ощущения одинаковые». «Ну уж ты скажешь, ощущения — это еще не вкусы. Вкусы у нас, слава богу, разные. Пойдем в театр?» «Нет», — сказал он. «Вот видишь», — засмеялась она, «а в кино?» «Тоже. Может быть, на выставку? Хорошие молодые художники». «Настоящий художник один. Кто?» «Тот, кто создал действительное произведение искусства, женщину. На все остальное, созданное руками других художников, можно не смотреть». Она вздохнула. «Совсем ты там одичал на Чукотке». И вдруг, отчаянно, как в прорубь, «А я совсем не изменилась!» «Чувствую». По голосу. Талия по-прежнему, помнишь, как ты говорил, самая тонкая, теперь уже во всем Ленинграде. «Конечно», — сказала она, «я уехала, и нет больше, у вас остались одни толстушки». «Ты не права, у нас красивые девушки, они просто зимой одеваются теплее. Вот и все. Значит, ты там без меня не скучаешь?» «Скучаю. Я не один, но скучаю». «Юпитерша, ты ревнуешь. Значит, ты не права». «Мне думается, — серьезно сказала она, — ревность — нормальное состояние здорового человека». Любящего человека, если тебе угодно. Вот здесь мы с тобой схожи. Если б ты знала, как мне хочется тебя увидеть. Боишься? Не знаю, ведь столько лет, и сын большой, в первом классе. Сначала он будет отличником –